Глава 34. Дебют ангела. Когда леди Хаммергаллоу что-нибудь решала, то всегда случалось так, как она хотела. И хотя пастор отчаянно запротестовал, но она настояла на своем, и не прошло и недели, как в один прекрасный день в Сидермартоновском замке она собрала публику, ангела и скрипку. «Это гениальный музыкант, которого открыл пастор», — сказала она, весьма предусмотрительно подготавливая почву на случай провала, чтобы свалить всю вину на пастора. «Дорогой пастор говорил мне», — начинала она, а дальше уж рассказывала прямо невероятные анекдоты о музыкальных способностях ангела. Но она была прямо влюблена в свою мысль. У нее издавна было тайное желание сыграть роль покровительницы для какого-нибудь еще скрытого таланта. А до настоящего времени ни разу во всех ее открытиях таланта-то и не оказывалось. «Это ему может принести большую пользу», — сказала она. «У него волосы уже достаточно длинны, а с таким свежим розовым лицом он будет прямо прекрасен на эстраде. Платье же пастора, которое ему так не по плечу, делает его уже похожим на модного пианиста. А если еще шепнуть кое-кому, только, конечно, не рассказать скандальную историю его происхождения, то это будет лишней приманкой, когда он будет выступать в Лондоне». По мере того, как приближался день выступления ангела, пастор все больше и больше нервничал. Он долгие часы тратил на то, чтобы объяснить ангелу положение дела. Другие часы проводил в попытках представить себе, что подумают люди. А еще худшие часы — в догадках, как будет себя вести ангел. До сих пор ангел играл на скрипке только для собственного удовольствия. Пастор то и дело теперь ошарашивал его, неожиданно прибегая к нему и сообщая какое-нибудь новое правило хорошего тона, о котором он вдруг вспоминал. Так, например, «Помните, очень важно, куда вы положите свою шляпу. Никогда, ни в коем случае не кладите ее на стул. Держите ее в руках, пока вам не предложат чаю. И тогда, ну, скажем, тогда положите ее куда-нибудь». Путь до Сидермартоновского замка прошел без всяких инцидентов. Но как только наступил момент представления, пастора охватило отчаяние. Оказывается, он забыл объяснить ангелу церемонию представления. Но хотя очень было заметно, что ангел в своей наивности нашел эту процедуру крайне смешной, ничего ужасного не случилось. «Сероватый фрукт», — сказал мистер Радбон Слейтер, придававший большое значение костюму. «Еще не обтесан. Никаких манер. Засмеялся, когда увидел, как я здороваюсь. А кажется, я здоровался с достаточным шиком». Произошел, впрочем, пустяковый инцидент. Леди Хаммергаллоу, приветствуя ангела, посмотрела на него в лорнет. Видимая величина ее глаз, очевидно, удивила его. Его удивление и быстрая попытка взглянуть на них поверх стекол лорнета были слишком очевидны. Что же касается трубки, то пастор предупредил его о ней. Неумение ангела сидеть на чем-либо другом, кроме музыкального табурета, как будто возбудило некоторый интерес среди дам, но не вызвало никаких замечаний. Очевидно, они сочли это аффектацией восходящей знаменитости. Он немного неуверенно обращался с чайной чашкой и рассыпал по ковру крошки кекса. Не забывайте, что он был совсем новичком в деле еды. Он заложил ногу на ногу. Он долго путался со шляпой, бесплодно стараясь поймать взгляд пастора. Старшая мисс Паповер попробовала было заговорить с ним о европейских курортах и папиросах и составила очень низкое мнение о его интеллектуальных способностях. Ангел был немного удивлен, когда появился пюпитр и тетрадка с нотами. И вначале вид леди Хаммергаллоу, которая сидела, наклонив голову на бок, и наблюдала его сквозь свои увеличенные глаза, немного смущал его. Прежде чем он начал играть, миссис Джехаром подошла к нему и осведомилась, как называется та очаровательная вещица, которую он третьего дня играл. Ангел ответил, что никак не называется. На это миссис Джехаром заметила, что музыка никогда не должна иметь названий, и захотела узнать имя автора. А когда ангел сказал, что он играл ее так, из головы, она громко заявила, что он гений. И открыто, и бесспорно чарующе, посмотрела на него с подчеркнутым восхищением. Викарий из Айпингхангера, сам играющий на рояле и с видом превосходства говоривший о живописи и музыке, ревниво наблюдал за ними. Леди Хаммергаллоу первым делом завладела пастором, посадила его рядом с собой и начала ему сообщать подробности о заработках знаменитых скрипачей, подробности, которые большей частью она тут же сочиняла, в то время как он не сводил озабоченного взгляда с Ангела. Она обиделась была за инцидент с Ларнетом, но потом решила, что с ним можно примириться, так как он не переходил за пределы допустимой оригинальности. Теперь представьте себе зеленую гостиную в Сидермартоновском замке. Ангела, переодетого в священнический сюртук, держащего скрипку в руках и стоящего у рояля. И почтенное собрание совсем милых людей, очень мило одетых и разгруппированных по комнате. Повсюду подходящая к случаю светская болтовня. Можно было слышать отдельные отрывки. «Он ведь инкогнито!» — сказала самая старшая мисс Папавер, миссис Пербрайт. «Не правда ли это мило и оригинально?» Джессика Джахарм говорит, что она видела его в Вене, но не может вспомнить его фамилию. Пастор, конечно, все знает про него, но он такой скрытный. «Какой у милого пастора взволнованный и неловкий вид», — сказала миссис Пербрайт. «Когда они сидели рядом с леди Хаммергалу, я и раньше всегда это замечала. Она ни за что не желает проявить хотя бы малейшее уважение к Сану и все время рассказывает ему такие... Галстук у него криво завязан», — сказала самая старшая миссис Папавер. «А волосы? Такой у них вид, как будто он сегодня не причесывался». «Да, вид у него несколько иностранный. Аффектирован?» «Все это хорошо в гостиной», — сказал Джордж Харинги, сидевший в стороне с младшей мисс Пербрайт. «Но что касается меня, так дайте мне мужественного мужчину и женственную женщину. А по-вашему, как?» «О, по-моему, то же самое», — сказала младшая мисс Пербрайт. «Сотни, тысячи фунтов стерлингов», — говорила леди Хаммергалу. «Я слышала. Вы вряд ли поверите». «Я очень люблю музыку, мистер Ангел. Прямо обожаю ее. Она пробуждает что-то во мне. Я затрудняюсь это объяснить», — говорила миссис Джахарм. «Кто сочинил этот прелестный парадокс? Жизнь без музыки, бесчеловечность, музыка без жизни... Ах, как это? Может быть, вы помните? Музыка без жизни... Кажется, это Рескин сказал». «К сожалению, я не знаю», — сказал Ангел. «Я очень мало читал книг». «Как очаровательно!» — воскликнула миссис Джахарм. «Ах, если бы я тоже их не читала! Я глубоко вам сочувствую». «Я тоже не читала бы, только мы — бедные женщины. Не хватает у нас, очевидно, для этого оригинальности, а здесь, в этой глуши, можно дойти до каких угодно ужасов и падений». «Он бесспорно очень красив, но мужчина, в конце концов, должен быть ценен своей силой», — сказал Джордж Харингей. «А вы как думаете?» «О, я думаю то же самое», — сказала младшая мисс Пербрайт. «Ведь не будь же на подобного мужчины, не было бы и женщины с мужскими наклонностями. А когда все очарование мужчины сводится к его волосам, что же остается делать женщине? А когда мужчины еще расхаживают с ярко нарумяненными щеками...» «О, Джордж, какая на вас нашла сегодня полоса безжалостной иронии», — заметила младшая мисс Пербрайт. «Я убеждена, что это вовсе не искусственный румянец». «Я, собственно, вовсе не его опекун, дорогая леди Хаммергалу. Конечно, с вашей стороны чрезвычайно любезно и мило так близко к сердцу принимать его интересы». «Вы правда будете импровизировать?» — спросила миссис Джехром в состоянии какого-то телячьего восторга. Сказал викарий из Айпингхангера. И Ангел начал играть, глядя прямо перед собой в пространство, вспоминая о всех прекрасных вещах ангельской страны и все же бессознательно внося в свою игру грусть и тоску, которые начали его охватывать. Когда он забывал про окружающих людей, музыка была нежна и необычайна. Когда же его мысли снова возвращались к окружающей действительности, она становилась капризной и причудливой. Но ангельская музыка так сильно захватила пастора, что как только ангел заиграл, он тотчас же забыл все свои заботы и треволнения. Миссис Джехарм изо всех сил старалась казаться очарованной и понимающей, хотя временами музыка это ее очень озадачивала, и все время пыталась поймать взгляд ангела. У него было такое поразительное подвижное лицо, и на нем отражались такие тончайшие нюансы переживаний. А миссис Джехарм в этих вопросах была судьей. У Джорджа Харинга был весьма скучающий вид, пока младшая мисс Пербрайт, обожавшая его, не протянула свою маленькую туфельку и не коснулась его мужественного сапога. И тогда он повернулся к ней, встретился с женственной нежностью ее кокетливых глазок и утешился. Самая старшая мисс Папавер и миссис Пербрайт сидели совершенно неподвижно и беззвучно. И в течение почти 4 минут хранили такой вид, будто они в церкви. Потом старшая мисс Папавер сказала шепотом: «Я всегда получаю такое наслаждение от звука скрипки». И миссис Пербрайт ответила: «Здесь, в этой дыре, так редко удается послушать хорошую музыку». И мисс Папавер заметила: «Он играет очень мило». И миссис Пербрайт: «Такое нежное туше». И опять мисс Пербрайт: «Скажите, Вилли продолжает брать уроки музыки?» И так далее, пока не завязалась настоящая беседа шепотом. Викарий из Айпенхангера сидел на виду и сознавал это у всех присутствующих. Одной рукой он держался за ухо, чтобы лучше слышать, а глазами твердо и упорно уставился на цоколь знаменитой еврейской вазы, составляющей гордость хаммергаллоуского рода. С помощью движений своего рта он как бы давал критическое руководство тем из окружающих, кто желал им воспользоваться. Такая у него была добросердечная манера. У него был суровый вид, и изредка он давал волю проявлениям явного осуждения или сдержанного одобрения. Пастор откинулся назад на спинку своего кресла и смотрел в упор на ангела. И скоро как бы унесся в какой-то дивный сон. Леди Хаммергаллоу быстро, нервно поворачивала голову с тихим, но упорным шуршанием, осматривала зал и пыталась оценить впечатление, производимое ангелом. Мистер Радбан Слейтер очень торжественно уставился на дно своего цилиндра и имел вообще весьма несчастный вид. А миссис Радбан Слейтер старалась запомнить покрой рукава платья миссис Джехарм. Воздух же вокруг них, для всех имевших уши, чтобы слышать, был напоен сладкой и редкостной музыкой. «Недостаточно, кажется, аффектирован», шепнула хрипло леди Хаммергаллоу, вдруг ткнув своим ларнетом пастора в бок. Пастор неожиданно вернулся к действительности из страны снов. «А?» — крикнул пастор, испуганно подскакивая на кресле. «Шшш!» — сказал викарий из Айпенхангера. И на лице всех изобразилось негодование по поводу грубой бестактности пастора. «Так не похоже на пастора», — сказала самая старшая мисс Папавер. «Он всегда так деликатен?» Ангел продолжал играть. Викарий из Айпенхангера начал делать какие-то гипотетические движения своим указательным пальцем. Понемногу мистер Радбан Слейтер начал чувствовать, что какая-то неведомая сила клонит его ко сну. Он торжественно перевернул свой цилиндр и отвернул лицо в другую сторону. Пастор понемногу снова погрузился в страну снов. Леди Хаммергаллоу опять зашуршала. И, наконец, ей удалось заставить заскрипеть свой стул. И, наконец, музыка кончилась. Леди Хаммергаллоу воскликнула: «Восхитительно!» Хотя ни звука не слыхала и начала хлопать. Тут захлопали все, кроме мистера Радбан Слейтера, который взамен постучал краями своего цилиндра о колено. Викарий из Айпенхангера хлопал с крайне критическим выражением лица. «Тогда я ей сказала: хлоп, хлоп, хлоп. Если вы не можете готовить кушанье так, как я хочу, хлоп, хлоп, хлоп, можете уходить», сказала миссис Пербрайт, усердно хлопая. «Эта дивная музыка — настоящее наслаждение». «Да, я так обожаю музыку», сказала самая старшая мисс Папавер. «Ну что же, после этого она стала лучше готовить?» «Ни капельки», сказала миссис Пербрайт. Пастор снова протиснулся и стал глупо смотреть по сторонам. Были и у других такие же видения, как у него. Наверное, все видели. Только они удивительно умеют владеть своими чувствами. Прямо не верится, что такая музыка не произвела на них никакого впечатления. «Он немного неловок», — заметила леди Хаммергаллоу, сразу овладевая опять вниманием пастора. «Он не кланяется и даже не улыбается. Очевидно, он искусственно прививает себе такие странности. Всякая знаменитость всегда более или менее эксцентрична. «Вы действительно все это сочинили сами?» — сказала миссис Джехарм, стреляя в него глазками. «Сочинили в то время, как играли, да? Это поразительно, гениально! Прямо чудесно, другого слова нет!» «Немного полюбительски», — заметил викарий из Айпингхангера мистеру Радбон Слейтеру. «У него бесспорно выдающееся дарование, но ему недостает систематической музыкальной подготовки. Я заметил кое-какие мелочи. Надо будет с ним поговорить». «У него брюки похожи на гармоники», — сказал мистер Радбон Слейтер. «Ему это надо сказать. Прямо неприлично». «Вы умеете исполнять имитации, мистер Ангел?» — спросила леди Хаммергаллоу. «О, да, пожалуйста, исполните нам какие-нибудь имитации», — сказала миссис Джехарм. «Я обожаю имитации». «Много фантазии в том, что он играл», — сказал викарий из Айпингхангера сидермартоновскому пастору, размахивая своими бесспорно музыкальными руками. «Хотя немного позаимствовано, мне кажется. Я где-то раньше это слыхал, забыл где. У него бесспорно имеется талант, но временами он небрежен. Недостает еще четкости и чистоты. Ему предстоят еще многие годы упорной работы и усовершенствования». «Я не люблю этих сложных музыкальных произведений», — сказал Джордж Харингей. «Боюсь, у меня вкус очень обыденный, никакого мотива в них нет. Нет, я ничего так не люблю, как простую музыку. По-моему, наш век главным образом нуждается в ясном мотиве и простоте. Мы стали слишком утонченными. Все гоняемся за сложным. Хороший здравый смысл и тарарабумбия — вот что я люблю. А по-вашему, как?» «О, по-моему, то же самое», — сказала младшая мисс Пербрайт. «Ну как, Эмми, по обыкновению болтаешь с Джорджем?» — крикнула миссис Пербрайт через комнату. «Как всегда, мама», — ответила младшая мисс Пербрайт, бросая милую улыбку мисс Папавер и снова поворачиваясь, чтобы не пропустить следующее глубокомысленное замечание Джорджа. «Скажите, а вы не могли бы с мистером Ангелом сыграть нам какой-нибудь дуэт?» — обратилась леди Хаммергаллоу к викарию из Айпингхангера, лицо которого начало омрачаться от того, что его не попросили играть. «С величайшим наслаждением», — сказал викарий, сразу просияв. «Дуэт?» — сказал ангел. «Играть вдвоем? Так он тоже умеет играть? А я думал, то есть пастор мне сказал...» «Мистер Уильмердингс великолепно играет на рояле», — прервал его пастор. «А как же насчет имитации?» — спросила миссис Джехарм, не выносившая Уильмердингса. «Имитации?» — переспросил ангел. «Да, имитация хрюкающей свиньи, кукареканье петуха, понимаете?» — сказал мистер Радбон Слейтер, прибавив менее слышно. «По-моему, это самое интересное, что можно извлечь из скрипки». «Я, право, не понимаю», — сказал ангел. «Кукареканье свиньи? Вы не любите имитации?» — сказала миссис Джехарм. «Я вас вполне понимаю. Я их терпеть не могу. По-моему, они унижают...» «Может быть, потом мистер Ангелс не зайдет», — сказала леди Хаммергаллоу, когда миссис Пербрайт объяснила ей, в чем дело. Она прямо не верила своей слуховой трубке. Когда она просила, чтобы ей играли имитации, то всегда привыкла их получать. Мистер Уильмердингс уселся у рояля и стал рыться в книге нот. «Что вы скажете насчет этой баркаролы спора?» — спросил он через плечо. «Вы ее, наверное, знаете?» На лице ангела изобразилось изумление. Викарий раскрыл тетрадку перед ангелом. «Какая смешная книга», — сказал последний. «Что значит все эти нелепые точечки и палочки?» У пастора кровь заледенела в жилах. «Какие точечки?» — спросил викарий. «Вот эти», — ответил ангел, показывая пальцем. «Бросьте шутки», — сказал викарий. Наступила одна из тех быстрых коротких пауз, которые всегда так многозначительны в светском обществе. Тут старшая мисс Папавер обратилась к пастору. «Разве мистер Ангел не играет по обыкновенным... нотам?» «Я никогда не слыхал», — — сказал пастор, краснея после первого удара, охватившего его ужаса. «Я никогда, собственно, не видел, чтобы он...» Ангел почувствовал, что атмосфера сгущается. Но почему именно сгущается, он не мог понять. Он заметил сомневающееся, недружелюбное выражение на лицах, смотрящих на него. «Это прямо невероятно!» — услыхал он голос миссис Пербрайт. «После такой прекрасной игры!» Старшая мисс Папавер тотчас же подошла к леди Хаммергаллоу и начала ей объяснять с помощью трубки, что мистер Ангел не желает играть с мистером Уилмердингсом и поэтому притворяется, что не умеет играть по нотам. «Не умеет играть по нотам?» — воскликнула леди Хаммергаллоу голосом сдержанного ужаса. «Глупости!» «Ноты», — сказала озадаченный ангел. «Так это ноты?» «Ну, знаете, он в своих шутках заходит слишком далеко, только потому что не хочет играть с Уилмердингсом», — сказал мистер Радбон Слейтер Джорджу Харрингей. Наступила выжидательная пауза. Ангел понял, что ему надо стыдиться, и ему стало стыдно. «В таком случае», — сказала леди Хаммергаллоу, откидывая назад голову и говоря определенно возмущенным тоном, «если вы не можете играть с мистером Уилмердингсом, я, к сожалению, не могу вас просить сыграть еще что-нибудь». Она произнесла ему эту фразу как ультиматум. От волнения и возмущения ларнет в ее руках заметно дрожал. Ангел к этому времени уже достаточно изучил человеческие нравы, чтобы проникнуться сознанием недовольства, вызванного его поведением. «В чем дело?» — спросила маленькая Люси Рущук в дальнем углу. «Он отказался играть с этим Уилмердингсом», — пояснил Томми Радбон Слейтер. «Вот так фрукт. Старуха сейчас лопнет от злости. Она думает, что этот осел Уилмердингс тоже гений». «Мистер Уилмердингс, может быть, вы будете так любезны и сыграете нам этот прелестный полонез Шопена?» — сказала леди Хаммергаллоу. Все кругом молчали. Негодование леди Хаммергаллоу вызвало такое же жуткое молчание и тишину, какие наблюдаются перед землетрясением. Мистер Уилмердингс решил, что сейчас он окажет всем присутствующим неоценимую услугу, если сейчас же начнет играть. И, к его чести, он начал. «Если человек желает посвятить себя какому-нибудь искусству, — сказал Джордж Харрингей, — то он, по крайней мере, должен быть настолько добросовестен, чтобы изучить хотя бы элементарные основы его, как по-вашему?» «О, по-моему, то же самое», — сказала младшая мисс Пербрайт. Пастор имел такой вид, словно на него свалился потолок. Он сидел подавленный, совершенно разбитый. Леди Хаммергаллоу уселась рядом с ним, не замечая его. Она тяжело дышала, но лицо ее было зловеще спокойно. Все снова уселись. «Что, этот ангел просто грубо невежествен или попросту грубо невежлив?» Сам ангел смутно сознавал, что он совершил какой-то ужасный проступок и что по какой-то таинственной причине перестал служить центром внимания собравшихся. В глазах пастора он прочел упрек и отчаяние. Он немедленно отошел к окну и сел на маленький восьмигранный восточный табурет рядом с миссис Джехером. При создавшихся обстоятельствах он, естественно, более чем обрадовался дружеской улыбке миссис Джехером. Скрипку он положил на один из диванчиков.